Глава 5. Хозяин фирмы «Васта» Станислав Рогов был в отвратительном настроении. Вчера сделал ставку в подпольном тотализаторе и проиграл. Деньги невелики, но, как показывает опыт, за проигрышем в тотализатор или в карты частенько следует другая неудача, покрупнее. И точно, с утра позвонил милицейский майор с Петровки. Назвался Юрием Девяткиным и сказал, что надо встретиться, желательно в ближайшие дни. О чем пойдет разговор, мент не пояснил. Бросил какую-то фразу, похожую на угрозу, и отключился. Стас обзвонил знакомых, имеющих выходы на ГУВД Москвы, и объяснил ситуацию. Какой-то паршивый майор натурально портит ему кровь. Стас Рогов в мире бизнеса уважаемый человек, а тут какой-то жалкий мент угрожает. Нельзя ли сделать так, чтобы он заткнулся и навсегда исчез с горизонта? Знакомые обещали навести справки и перезвонить. И слово сдержали. К обеду Стас наглотался неприятных новостей. До его сведения довели, что с майором надо решить вопрос спокойно, без жалоб начальству и попыток сунуть взятку. Иначе только себе хуже сделаешь. Девяткин — человек, с которым лучше не связываться, на дороге у него не вставать. Вспоминают давний случай, когда он, в ту пору еще капитан, в ходе допроса искалечил одного коммерсанта, подозреваемого в убийстве. Натурально отделал беднягу так, что бизнесмен 2 месяца не мог без посторонней помощи шнурки на ботинках завязать. Пострадавший оказался человеком со связями. В итоге Девяткину предложили на выбор 2 варианта. Или почетная ссылка в захолустный город, или рапорт на стол и увольнение из милиции. Девяткин выбрал первый вариант и через 2-3 года вернулся в Москву, но уже майором. Видно, в провинции он очень старался не потерять квалификацию. Наверняка из его кабинета вынесли вперед ногами 2-3 бизнесменов, а в Москве заметили и оценили такое рвение. Среди бандитов его считают честным ментом, которого нельзя купить. А тот бизнесмен, который отправил Девяткина в ссылку, погиб при невыясненных обстоятельствах. Труп с ножевыми ранениями нашли в какой-то лесополосе под Москвой. «Может, заранее справить себе деревянный бушлат?» — спросил вслух Стас и подумал, что шутка не смешная. «Или мента этого заказать?» «Чего?» — переспросил Александр Шатун, как всегда разыгрывавший сам с собой очередную шахматную партию. «Я говорю, они приехали», — отозвался Рогов. Шатун поднялся, подошел к окну и увидел, как напротив офиса остановилась Ауди. С водительского места выбралась дама в легком синем плаще и темных, неподождливой погоде, очках. Переднюю пассажирскую дверцу распахнул подросток, одетый не в джинсы и линялую толстовку с воротом на молнии, а в костюм, полосатый галстук и темные ботинки из лакированной кожи. В руке он держал палку с серебряным набалдашником. Мамочка взяла сына за руку и перевела через дорогу. «Надо же, без адвоката явилась», — сказал Шатун. «Ты выйдешь к ним или...» «Выйду», — ответил Рогов. «Иначе эта стерва решит, что я от нее прячусь. Или еще какую глупость придумает. Не знаю, какие мысли зреют в этой куриной башке под этим узким лбом. Господи, как же меня достала эта змея!» Через минуту Стас Рогов вышел в пустой коридор, застеленный красной ковровой дорожкой, спустился на пол пролета лестницы, принял плащ из рук женщины, а подростка похлопал по плечу. «Господи, Лидка, как я рад тебя видеть!» — сказал он, стараясь заглянуть в глаза дамы, но видел только свое отражение в темных стеклах очков, закрывающих почти половину лица. «Все цветешь и пахнешь? Молодец! Ты всегда следила за собой. Спортивный зал, массаж и все такое. А тут сидишь в кабинете, обрастаешь жирком, жуешь несъедобные бутерброды из ближайшей забегаловки и гадаешь про себя, когда ждать инфаркта, уже в этом году или в следующем?» Он засмеялся, бросил плащ шатуну, застывшему в полупоклоне, сам подхватил женщину под локоть и, что-то нашептывая ей в ухо, потащил дальше по коридору. Остановился перед дальней дубовой дверью, на которой виднелись остатки пластилина и оттиск казенной печати. Когда партнер Рогова, совладелец фирмы Васька Ивченко, год назад утонул во время купания, сотрудники прокуратуры провели здесь обыск, изъяли деловые бумаги, а кабинет опечатали. Документы вернули через неделю, а через месяц сняли печать из кабинета. «Я знаю, как тебе трудно». Стас вставил ключ в замочную скважину и повернул его дважды. «Ты долго не могла найти в себе силы, чтобы приехать сюда, потому что побывать в кабинете Васьки — все равно, что увидеть его живого. Я сделал так, что никто не переступал порога, не открыл дверь до того, как это сделаешь ты. И я рад, Лида, что ты здесь». Женщина сняла очки, и Стас увидел покрасневшие от слез глаза и одну крупную слезинку, повисшую на реснице. Взгляд не был враждебным, и на том спасибо. Стас со злорадством подумал, что вдова бывшего компаньона выглядит так, будто сама явилась с того света. Бледное отечное лицо, худая цыплячья шея, платье черное с белым, которое ей совсем не идет. И Юра, сын Васьки, одетый в этот дурацкий костюмчик с этой палкой в руке, смотрится как-то дико, будто ему не 12, а все 50 лет. Говорили, что мальчика дважды оперировали в швейцарской клинике, и нужна третья операция. Что ж, возможно, иностранные медики помогут. Да-да, помогут парню прибраться, потому что в этом лучшем из миров Юре нечего делать. Со своей бледной физиономией, палкой и болезнью крови он здесь чужой. Тут любят здоровых и богатых. «Еще минуточку», — сказал Стас. «Хочу, чтобы ты услышала это сейчас от меня. Итак, я по-прежнему хорошо к тебе отношусь, и твой сын для меня как родной. Да, у нас с тобой имущественный спор. Исход дела решит независимая экспертиза. Хьюз и Голдсмит — солидное имя, им можно доверять. Ты сама выбрала этих аудиторов. Имущество фирмы будет поделено ровно пополам. Но этот чертов спор не мешает нам оставаться друзьями, ведь так?» «Сейчас я не хочу говорить об этом», — поджала губы Лида. «Когда угодно, но только не сейчас». «А что с Юркой?» Стас слегка похлопал парня по плечу. «Что там лепечут так называемые светила от медицины? Просят финансовых инъекций?» «Говорят, что операция будет стоить дорого, а восстановительный курс лечения еще дороже. Понадобится много денег». «Я понимаю», — скорбно кивнул Стас. «Аудиторы скоро приготовят заключение. Я не стану оспаривать его в суде, даже если оно мне не понравится. Ты получишь столько, сколько положено, и ни копейкой меньше». Кажется, вдова покойного компаньона не слышала Рогова. Она стояла в коридоре перед дверью, не решаясь открыть ее. Это сделал Стас Рогов. Пропустив гостей в кабинет, он сказал, что они могут взять любые вещи на память об отце и муже. То, что не увезут сразу, позже упакует и привезет сам Стас. Сам он в кабинет не вошел, присел на кушетку в коридоре и прошептал себе под нос. «Вот нарожают уродов, а я буду платить за лечение». Вот жизнь собачья, хуже собачьей. Через полчаса посетители ушли, и Стас с облегчением вздохнул. Попросил шатуна распечатать бутылку хорошего коньяка и выпил 150, потому что голова болела безумно. Садыков привез из аула Мерина со странным именем Погост, запряженного в телегу на двух колесах. Мерин был старым, с провисшей спиной и костлявыми боками. И повозка такая же старая, но шла ровно. Еще Рахат купил немного вяленого мяса, пшенной крупы и котелок. Разжился милицейскими штанами, сапогами, поношенными, но без дырок, рубахой защитного цвета и плеткой с тремя хвостами из сыромятной кожи. Сбросив с себя негодный костюм и переодевшись, он стал похож на отставного милиционера, который вместе с женой странствует в поисках лучшей жизни. Загрузив питьевую воду и продукты в телегу, Садыков забрался на козлы и взялся за вожжи. Повозка заскрипела и тронулась. Джейн, схватившись за железную скобу, забралась в нее на ходу. Надела на голову панаму с широкими полями, спасавшую от солнца, и решила про себя, что все не так уж плохо. Они с Садыковым живы, это главное. До места как-нибудь доберутся, а там дел немного. Время от времени Рахат, погоняя лошадь, покрикивал. «Ну, пошел, зараза! Совсем мертвый достался! Надо его мало-мало погонять, а то прямо на дороге околеет!» Мерин прибавлял шагу, но потом снова замедлял ход и норовил свернуть направо. Садыков направлял вожжи в нужную сторону, а, выбившись из сил, брался за плетку. Через час, совсем измучившись, он остановился и осмотрел копыта Мерина. Подковы не треснули и не отлетели, упряжь в порядке. Но тут выяснилось, что у погоста бельмо на левом глазу, оттого он и ходит странно, кругами. «Что предлагаешь?» — спросила Джейн. Садыков ответил, что проехали уже несколько километров, впереди должен быть арык. «Вода там чистая, как слеза матери, и сладкая, как горная роса. Вокруг растут деревья и кустарник, даже зеленая трава есть, золотое место для отдыха». В свое время он бывал возле арыка. Местность хорошо помнит. Там устроят привал, отдохнут до темна и снова в дорогу. Он хлестнул погоста, и повозка затряслась на камнях. Девяткин потратил трое суток на поиски Жоры Тоста и его возлюбленной Людмилы Зинчук. Были проверены притоны и катраны, где в последнее время Жора засветился. Нештатные полицейские осведомители получили соответствующую ориентировку. Один стукач из блатных якобы видел его на станции «Удельная» под Москвой в прошлый понедельник. Другой осведомитель, что интересно, в тот же самый день и почти в то же время, что и первый, столкнулся с Жорой на выходе из метро на станции «Беговая» и даже вежливо поздоровался, но Жора, не ответив, растворился в толпе. К четвергу Девяткину стало ясно, что поиски зашли в тупик. Поразмыслив, он решил, что настало время познакомиться с человеком, у которого Тост покупал героин. Продавца дури Леонида Савельева, он же Савелий, решили брать в тихом ресторане «Комета», куда он дважды в неделю заворачивал отдохнуть. Здесь оборудовали два небольших обеденных зала, в задней пристройке помещалась бильярдная на три стола и комната для своих клиентов, где можно, сделав приличную ставку, сыграть в карты. Ровно в 11 вечера ягуар Савелия подъехал к главному входу в заведение. Девяткин, устроившись в салоне служебного микроавтобуса, припаркованного на другой стороне улицы, наблюдал за происходящим через затемненное стекло. На высоком крыльце, под светящейся вывеской, гордо выпрямив спину, стоял швейцар. Это был немолодой оперативник, которого ребята называли дядей Колей. Одетый в синий френч, расшитый золотой тесьмой, брюки с лампасами и картуз с кокардой, он выглядел торжественно, словно генерал перед началом большого наступления. Дядя Коля, с неожиданным для его лет проворством, подскочил к задней дверце ягуара и распахнул ее. Из салона выбрался дюжий парень в темном костюме, в светлой рубашке и желтом галстуке, расшитом гербами несуществующих государств. Швейцар раскрыл над головой Савелия черный купол зонта. Следом за хозяином из машины вылезли еще два персонажа. Невысокого роста водитель, возивший и охранявший Савелия последний год вместо прежнего водилы, погибшего во время неудачного покушения на босса. Второй парень, напротив, был долговязым и стройным. По непроверенным данным, некто Фома, обладатель черного пояса по карате. Оба охранника были вооружены крупнокалиберными пистолетами. Швейцар взбежал по ступенькам вслед за Савелием, распахнул дверь, пропуская его вперед, а сам замешкался на пороге, пытаясь закрыть огромный зонт, который почему-то никак не хотел закрываться. Своей широкой спиной, закрывая подход к двери, он что-то говорил и все дергал и дергал замок зонтика. На 10 секунд оба охранника оказались отрезанными от босса. Савелий миновал тесное пространство между двумя дубовыми дверями со вставками из толстого полированного стекла и, оказавшись в гардеробе, оглянулся назад, но не увидел охрану. Он не успел удивиться или почувствовать опасность, только машинально отметил, как со стула, стоявшего в двух шагах от него, поднялся плотный высокий мужчина с синяком под глазом. В следующее мгновение старший лейтенант Лебедев бросился вперед, повис на спине Савелия, сдавил шею левой рукой, правой пятерней вытащил из-под ремня противника и бросил на пол пистолет. Два других оперативника, возникших ниоткуда, набросились спереди. «Не двигаться!» — крикнул кто-то в самое ухо Савелия. «Лежать, тварь!» Савелий вскрикнул от боли, когда ему заломили руки, вывернув кисти до треска в костях, и, падая, выставил вперед плечо, чтобы защитить лицо от удара о каменный пол. Через 5 секунд он почувствовал, как на запястьях сомкнулись стальные браслеты, и кто-то уперся костистой коленкой в позвоночник чуть выше поясницы. Это один из оперативников намотал на запястье галстук Савелия и потянул на себя, сдавливая шею этой удавкой. «Слышь, больно!» — прошептал Савелий. «Пусти!» «Потерпи, братан!» — добродушно ответил невидимый противник, сидевший на его спине, и припечатал шею Савелия тяжелым кулаком, а потом и в ухо добавил. В это время два охранника Савелия уже лежали на мокром асфальте у ресторана. Руки скованы браслетами, ноги широко расставлены. Девяткин вышел из автобуса, перешел улицу. Не задерживаясь на тротуаре, поднялся по ступенькам, вошел в гардероб. Савелия, немного помятого, поставили на ноги и дали ему отдышаться. Он глянул в лицо Девяткина и подумал, что сегодня неудачный день. При себе Савелий не имел ни грамма дури. Своих клиентов-наркоманов, с которыми имел дело в прежние времена, он искренне презирал, не считая за людей. «Мне нужен адвокат», — сказал он, ожидая в ответ на свою просьбу удара кулаком по физиономии. «Будет адвокат», — неожиданно пообещал Девяткин и потрепал Савелия ладонью по щеке. «Но сначала придется потолковать без посторонних. Это в твоих интересах». «В моих интересах увидеть адвоката», — упрямо повторил Савелий. «Прямо сейчас, прямо здесь, иначе я с места не двинусь». Все-таки он схлопотал по носу и надолго замолчал. Чарли Хейнс, глава представительства консалтинговой фирмы «Хьюз и Голдсмит» в Москве, оказался видным мужчиной лет 40. Когда Дима Радченко пожимал его руку, то отметил, что собеседник — не бумажная душа, засохшая в кабинете словно фикус в катке. Заметно, что Чарли посещает спортивный зал. Радченко угадал. Сердце Чарли с юности было отдано спорту. Сейчас Хейнс страдал от того, что в небольшом рабочем кабинете не находил выхода своей кипучей энергии. Время от времени он поглядывал на часы, дожидаясь, когда рабочий день закончится, и можно будет отправиться в бассейн, а потом хорошенько поужинать. Но до конца рабочего дня было еще далеко. «Наш эксперт, Джейн Тони Майси, очень хороший востребованный специалист». Чарли говорил по-английски, перебрасывая из руки в руку бейсбольный мяч, и вопросительно поглядывал на Радченко, улавливает ли гость смысл сказанного. «Она на хорошем счету. Специализация – оценка объектов недвижимости и земельных участков. Хорошо знает русский язык, не то что я. За 2 последних года 5 раз была в России в краткосрочных командировках. Видели ее фото? Интересная женщина. Мы составили для вас что-то вроде расширенной справки о Джейн». «Я уже прочитал бумаги», — кивнул Радченко. «Все очень толково. Итак, попробую изложить суть дела, как я его понял, а вы меня поправьте, если что не так». Хьюз и Голдсмит работала по договору с компанией «Васта», что есть сокращение двух имен – Василий и Станислав. Так зовут хозяев этой фирмы. Точнее, с недавнего времени хозяином остался только Станислав Рогов, потому что его компаньон Василий Ивченко утонул прошлым летом во время купания в реке. Вдова потребовала честно разделить бизнес. Так было записано в учредительных документах. Компаньоны имеют равные паи. В случае смерти одного из них имущество переходит к ближайшим родственникам покойного. Я ничего не путаю. «Половина бизнеса отходит родственникам. Смысл именно такой», — согласился Хейнс. «Вдове и сыну покойного». Лидия Ивченко, вдова бизнесмена, посвящена в дела фирмы. Она рассчитывала получить как минимум около 35 миллионов долларов наличными и еще ценные бумаги на сумму порядка 10 миллионов долларов. Итого 45 миллионов. Оставшийся в живых компаньон Стас Рогов и сам настаивает на честном дележе. Правильно? В знак согласия Хейнс перебросил мячик из руки в руку. Сначала оценку активов Васты поручили русской аудиторской конторе «Константа Плюс», продолжал Радченко. Работа длилась около 3 месяцев. Были проведены экспертизы. Оказалось, что дела Васты не так хороши, как рисовало воображение вдовы. Выяснилось, что Лидии отойдет всего около 3 миллиона долларов, но и эту сумму она сможет получить не сразу, а частями, в течение 5 лет. «У вас хорошая память», — заметил Хейнс. «Спасибо». Лидия, разумеется, не согласилась с выводами экспертов, усомнившись в их неподкупности. Она посоветовалась с адвокатом и решила привлечь для аудита независимую иностранную фирму с отличной репутацией – Хьюз и Голдсмит. Стас Рогов был не в восторге от этой идеи, но принял ее, правда, с тем условием, что вдова возьмет на себя все расходы по оплате аудита. Женщина настаивала на обратном. Долго торговались, в конечном счете решили оплатить счет поровну. «Все так», – Хейнс подбросил мячик к потолку. «Но эти выкладки не имеют прямого отношения к исчезновению Джейн». «Возможно, вы правы. Но, приступая к поискам Джейн, я должен был знать, над чем она работала. Теперь вопрос. Правда ли, что капитализация, то есть стоимость компании «Васта», за полгода упала в 12 раз?» «Это коммерческая тайна». Улыбка исчезла с лица Хейнса. «Но я получил письменные указания от одного из своих боссов. Мне предписано честно ответить на все ваши вопросы». «Итак, мой ответ утвердительный. Васта подешевела в разы. Я работаю в России 2 года, тут иногда бывает так». «А в Америке разве не случается?» — усмехнулся Радченко. «Случается, но не так часто. Кстати, не я отправил Джейн в Ташкент. У нас есть русский сотрудник, который выполняет подобные поручения, но Джейн хотела все закончить сама». «И еще одна штука. Для нашей фирмы аудит Васты – дело мелкое. И, признаться, лично я сожалею, что начальство в Чикаго приняло такое предложение. Особенно сейчас, когда исчезла Джейн. И очень надеюсь на вашу помощь. Тем более, что отношения с вашей полицией у меня не сложились». Чарли рассказал, что заявление о пропаже гражданки Америки принял некий майор Юрий Девяткин. Сначала он и слышать ничего не хотел о Джейн и уверял, что факт исчезновения не установлен. Возможно, Джейн вместе с любовником отдыхает где-нибудь в горах или плавает в море, поэтому Девяткин палец о палец не ударит, даже не подумает хоть что-то сделать и так далее. Но из посольства позвонили самому большому полицейскому чину Москвы, и дело сдвинулось с мертвой точки. Заявление приняли. Из ГУВД Москвы ушел запрос в Таджикистан. Оттуда ответили, что Джейн Майси в городских гостиницах не регистрировалась В частном секторе на постой не останавливалась, ее местонахождение не установлено. В городских ресторанах американку не видели. Тамошние сыщики запросили дополнительную информацию. В аэропорту Джейн встречал некий Рахат Садыков, уже года 2-3 работавший на Васту. Фирма в свое время хотела открыть в Таджикистане фабрику по выделке кожи, но начинание увязло в бюрократическом болоте. Васта купила в Ташкенте отдельно стоящий дом, оборудовала что-то вроде офиса. Там работали две женщины, сторож и сам Садыков. Он сидит на мизерной зарплате, бережет вверенное ему имущество и документы и дожидается лучших времен. По отзывам, этот Садыков приличный человек, на которого можно положиться. Он взялся устроить Джейн в какую-то гостиницу и помочь ей разобраться с документами, но исчез вместе со своей подопечной. И никаких следов. Еще в Москве Чарли и Джейн договорились, что она будет звонить каждый день. Был только один звонок. Джейн сказала, что приступила к работе и больше на связь не выходила. Теперь московские и таджикские менты делают вид, что ищут американку, а сами ждут, только не поймешь, чего именно. Возможно, информации о том, что в окрестностях Ташкента найден изуродованный до неузнаваемости труп женщины. Одежды нет, вещей нет, денег нет. Или, напротив, Джейн появится живая и невредимая и расскажет какую-нибудь романтическую историю, похожую на сказку. Этот финал устроил бы все стороны, но чудеса случаются редко. А если и случаются, то за большие деньги».